Фрол шел вместе с остальными. Он пытался затеряться где-то посередине, но быстро заметил, что все тут же пристраивались за его спиной. Пришлось идти первым. Рядом с ним шли Рох и Аск, следя за тем, чтобы отряд не сбился с пути и не угодил в ловушку, предназначенную для незваных гостей. В опушке отряд остановился. Впервые за много лет тхары покидали лес открыто, при ярком свете дня. Фрол понимал, что от него ждут каких-то слов, но ничего подходящего в голову не приходило, и он просто махнул рукой и первым шагнул на просеку. Лес был по-прежнему пуст и безлюден. Перевалив седловину, они вышли на неровный каменистый склон. Отряд сделал лишь первые шаги вниз, в долину, когда откуда-то справа послышался отдаленный собачий лай. Фрол вспомнил, за невысоким холмом находился лагерь призраков. Все в лесу знали о таинственном лагере, где живут лишь голоса Мэгхувагри, злых духов. Но, услышав лай, разведчики поневоле ускорили шаг. С лиц исчезли улыбки. Здесь начиналась земля врагов. Тут по-прежнему были души тех, кто уничтожил Тхори-Арх. Не доходя до лагерной ограды, отряд повернул направо. Там, в полукилометре от дороги, на уступе невысокого горного хребта, находилась небольшая ровная площадка. Она была пуста, если не считать редких кустов с краю и ровно нетронутой травы. Ничто не напоминало о том, что именно здесь стояли когда-то камни Тхори-Арха. Фрол, бегло оглядевший и просмотрел старый план, понял, что работы предстоит немало. В поселке среди прочего добра нашелся компас, и разобраться с прежним расположением камней не составляло особого труда. Но до этого было еще далеко. Фрол прошелся по площадке, велев выкосить траву и срубить кустарник. Между тем подъехал грузовик, и тхары принялись выгружать инструмент. Фрол не стал ждать и, оставив старшим Роха, зашагал вниз, туда, где темнели полуразрушенные бараки. При его приближении звуки, доносившиеся из-за серой ограды, постепенно стихали. Фрол уже не удивлялся. Невидимых зэков загоняли в бараки, а охрана сдерживала готовых залаять собак. Он уже готов был войти в один из широких проемов в развалившейся ограде, но передумал, вспомнив слова майора о порядке, существующем даже в аду. Да и перспектива снова оказаться среди застывших в молчании призраков совсем не радовала. Поэтому тхар повернул к воротам. Ворота были по-прежнему открыты. Их полусорванные створки, казалось, вот-вот упадут на землю, а за ними виднелось море высокой травы, над которой летали белые бабочки. Фрол хотел окликнуть невидимого часового, но так и не решился и принялся ждать. Минуты три было тихо, и тхару начало казаться, что лагерь и в самом деле пусто. Но вдруг где-то совсем рядом он уловил сдавленное покашливание. «Чё, простудился, служба?» — поинтересовался Фрол, прикидывая, где может стоять часовой. «Чего молчишь?» «Он действует по уставу, товарищ Соломатин», — ответил знакомый голос. «Здравствуйте». «Здорово, майор», — вздохнул Фрол. «Вот ёлы, никак не привыкну». «Признаться, я тоже». «Вы, я вижу, не один. Это, как я понимаю, ваши друзья». «Ага», — охотно согласился тхар. «Враги народа, ёлы, и их потомки». Кулацко-байская банда, стало быть. Пустота долго молчала. Чину начальнику лагеря требовалось время, чтобы переварить кулацко-байскую банду. «Вы хотите восстановить ваше святилище?» — наконец поинтересовался он. «А у вас имеется соответствующее разрешение правительства?» «Камни», — Фрол отвернулся. «Там было два ряда камней, просто гранитные и черные, базальтовые. Мы свалили их неподалеку, в метрах 40 за площадкой, в ложбине. Думали использовать для фундамента, но... Товарищ Соломатин, что будет с нами? Среди осужденных ходят странные слухи. Я, как атеист и член партии...» «Вот и скучайте тут, ёлы, если атеист», — не выдержал тхар. «А невинно репрессированным товарищам передайте, что слухи такие имеются. Если Тхори-Арх будет восстановлен, с вас снимется проклятие. А куда уж после попадете? Сами увидите». «Я хотел бы вам сказать», — нерешительно кашлянул Евдокимов, — «когда мы выкапывали камни, то нашли несколько могил, неподалеку, метрах 20. Мы сложили все кости в одну яму, она справа от площадки. Сверху положили небольшой валун. Вы найдете». «Вот кое-кого бы тоже в одну яму да камнем придавить», — не оборачиваясь, бросил Фрол. «Товарищ Соломатин, понимаю ваши чувства, но мы выполняли приказ. Я даже звонил в Сыктывкар по поводу этих камней. Мне сказали, что объект не представляет культурно-исторической ценности. Вы сейчас живете в другое время». «Ага», — вновь согласился Тхар. «Другое, это верно. Не скучно столько лет зэков охранять, начальник?» «Вот елы. Я думал, привидения только по кладбищам ходят, да пацанов пугают». «Вам не понять», — помолчав, негромко отозвался голос. «Меня поставила сюда партия. Я был лишь простым ее бойцом». Фрул ничего не ответил и, повернувшись, пошел обратно. В спину ударил собачий лай, а следом многоголосый вой. Голоса неслись отовсюду, из разрушенных бараков, из-за ограды и даже, как показалось Тхару, из-под земли. Когда Фрол вернулся, работа на площадке кипела. Тхары косили траву и рубили кусты. Рох время от времени отдавал короткие распоряжения, а задумчивый Аск рассматривал пергамент, который незадолго до этого отдал ему Тхар. Фрол коротко рассказал о том, что удалось узнать. Мрачные взгляды, устремленные в сторону лагеря, говорили лучше любых слов. Ничто, даже полувековое проклятие не могло заставить Тхаров простить тех, кто разрушил Тхори-Арх. Фрулу даже показалось, будто его слова о том, что души врагов могут наконец обрести покой, понравились далеко не всем. Через час площадка была очищена. Чуть в стороне был действительно найден небольшой покатый валун, лежавший на квадрате еле заметно просевшей земли. Фрод приказал не трогать это место. Он не знал, какие обряды нужны для того, чтобы кости тхарских богатырей, потревоженные много лет назад, вновь упокоились в священной земле. Фрол обошел площадку, внимательно осматривая обнажившуюся землю. Как он и думал, место, где когда-то стояли камни, можно было заметить сразу. Грунт просел, и расположение глыб сразу стало понятным. Ложбину тоже нашли быстро. Она заросла кустарником и деревьями, сквозь которые были заметны местами прикрытые высокой травой неровные бока гигантских темных камней. Серж, съездив в поселок, вернулся с подмогой, двумя десятками крепких парней. С ними прибыл и старый вар. Грузовик привез с собой палатки и запас еды. У склона горы решили разбить временный лагерь. После ужина Фрод собрал прямо на очищенной площадке совет, предложив трудиться по сменам, чтобы не останавливать работу на лесных огородах. По его расчетам, в этом случае Тхори-Арх удастся восстановить за 2 недели. Все согласились, но старый вар неодобрительно покачал головой. «Надо спешить, Гекхен», — пояснил он. «Полнолуние через 6 дней. Это главное полнолуние года. Нам надо успеть. Вспомните, сила луны». «Но, товарищ вар», — вмешался Аск, «даже если соберутся все мужчины, мы не справимся. Камни по несколько тонн. Был бы кран». В ответ послышался дружный смех. Фрол понял, тхарам не нужна современная техника. На утро он первым взял лопату и направился к ближайшему углублению в земле, где когда-то стоял камень. Оглянувшись, Фрол увидел, что тхары стоят сзади, ожидая его слов. Но ораторствовать Фрол не любил, а посему расстегнул ворот рубашки, неожиданно для самого себя перекрестился и вонзил лопату в затвердевшую за долгие годы землю. Через минуту десятки лопат выбрасывали серый грунт наружу. Фрол копал быстро, не глядя по сторонам и не замечая взглядов, которые то и дело бросали на него соплеменники. Ямы закончили к вечеру. Настал час заняться самым трудным – камнями. На следующий день Фрол, вновь не сказав ни слова, сбросил куртку, снял сапоги и неторопливо направился к ложбине. Он не оборачивался, но слышал за собой шаги своих товарищей. На работу, как в давние годы в бой, тхары шли молча. У самого края ложбины Фрола догнал Аск и старый вар. «Фрол Афанасьич», — нерешительно проговорил Шендерович, — «вы бы не таскали эти каменюки». «Ты первым начал работу, Фрол», — добавил вар. «Так и должен был поступить Эннор Гекхен. Но здесь мы справимся без тебя. Это опасно». «Точно», — кивнул Фрол, — «особенно если технику безопасности нарушать. У меня на участке с этим всегда строго». «Так откуда начнем?» Он расстегнул рубашку, закрыл глаза, протянул руки вперед и хотел хмыкнуть, но услыхал низкий рык. Открыв глаза, он увидел огромные, покрытые темной густой шерстью лапы. Рядом с ним уже стояло 2 тхаров, принявших истинный лик. Аск, которому такое было недоступно, казался по сравнению с ними пигмеем. Фрод хотел подбодрить растерянного Шендеровича, но вместо слов послышался рев, и Аск испуганно отшатнулся. Фрод махнул когтистой лапой и шагнул вперед. Остальные уже вырывали с корнями вросшие за долгие годы деревья, а кое-кто пытался расшатать вросшую в землю глыбу. Даже истинный лик помог не сразу. Много времени ушло на расчистку ложбины. Переплетенные корни мешали работе, на кустах росли такие колючки, так что даже толстая шкура чувствовала уколы. Фрол неторопливо расшатал ближайший камень, думая о том, как теперь общаться с соплеменниками. То, что говорить он не сможет, Хар понял уже давно. «Гекхен, не спеши!» — услыхал он чей-то голос и удивленно замер. Слова доносились не со стороны, а сами собой возникали в мозгу. Фрод оглянулся и увидел заросшего шерстью гиганта. Это был Анг, его троюродный брат. Фрол и сам не понял, каким образом он сумел узнать его в этом облике, но быстро убедился, что может распознавать и всех остальных. А затем он услыхал голоса. Дхары переговаривались, но не вслух, а мысленно. «Давай вместе», — Фрод Гекхен предложил Анг, и они вдвоем принялись раскачивать гранитную глыбу. «Ну надо же», — растерянно подумал Фрод. «Это как его, телепатия, что ли?» «Мы называем его Геллотхен, голос племени», — пояснил Анг. «Так говорили когда-то все дхары». Фрод почесал острыми когтями затылок и навалился на камень. Вскоре первая глыба была освобождена от земли, и десяток тхаров стал неторопливо катить черную громаду наверх. Гигантская глыба неторопливо ползла по склону, наконец камень перевалили через гребень. «Сизифов труд!» — услыхал внезапно Фрод. Оглянувшись, он вновь удивился. Рядом стоял Аск. «Ну уж нет», — не согласился тхар. «Мне про этого Сизифа еще в школе рассказывали. У него елы хуже получалось. А ты что, Александр, тоже можешь это... Геллотхен?» «К сожалению, только это», — Шендерович развел руками. «Меня Вар научил. Вот если б истинный лик...» «Конечно, это в какой-то мере пережиток старины». «Это уж точно», — махнул лапой Фрод и направился вниз, где его ждала следующая глыба. Камни оказались практически неповрежденными, и на каждом был хорошо различим замысловатый знак, отмеченный на плане. Глыбы сразу же подкатывали к заранее заготовленным ямам. Аск, держа в руке старый пергамент, указывал нужное место, сразу напомнив Фролу неопытного регулировщика на перекрестке. Остальные, не занятые тасканием камней, засыпали ямы землей. Некоторые глыбы перекашивало, их идхарам, которые приняли истинный лик, приходилось долго их выравнивать. Вечером, когда все вновь приобрели привычный вид и устало черпали деревянными ложками похлебку, к Фролу подошел неугомонный Аск. «Ну чё, начальник», — подмигнул Фролу. «Ругать будешь? Так ведь без Магарыча юлы вкалываем». «Опять вы глумитесь», — обиженно заметил Шендерович. «Чего я делаю?» — Фрод отложил ложку. «Глумитесь», — повторил Аск. «Издеваетесь». «Это регулярно», — согласился Тхар, вновь принимаясь за похлебку. «Не надо было юлы монархии устанавливать, а еще демократ». «В Англии тоже монархия», — вздохнул Шендерович. «Наверное, у меня просто нет чувства юмора». «Тут такое дело, Фрол Афанасьич. Мы пересчитали камни. Всего их 20. Завтра мы привезем 21-й, тот, что у нас в лесу. Но должен быть еще один. Кажется, его называют синий камень. Ирга-Арх». Фрод кивнул. Если верить легендам, без Ирга-Арха остальные камни — просто диковинный памятник старины. «Вот елы», — расстроился он, — «и вправду. Где же его искать-то?» На следующий день работа пошла быстрее. Дхары уже наловчились, и глыбы одна за другой ползли вверх по склону, чтобы занять свои места в одном из кругов Тхори-Арха. Камни вырастали, словно из-под земли. Теперь площадка уже не выглядела пустынной и заброшенной. Все заметнее становились два гигантских кольца. Внешнее — темно-розовое, гранитное, и черное, словно облитое смолой, внутреннее. Фрол то и дело, лично проверявший установку камней, обратил внимание, что в их верхней части имеются глубокие пазы. В давние годы вертикально стоящие глыбы были перекрыты плоскими каменными плитами. Когда он рассказал об этом Вару и Асху, то старик, задумавшись, сказал, что слыхал об этом. Но Тхори-Арх был частично разрушен еще при Сумх-Гекхене и с тех пор полностью не восстанавливался. Аск же заметил, что в этом случае сердце тхаров очень напоминает знаменитый Стоунхендж. Фрод не слышал о таинственном памятнике британской старины. Яск принялся рассказывать о дольменах и менгирах, а затем, хлопнув себя по лбу, заявил, что, вероятно, главная загадка Стоунхенджа состоит как раз в том, что он выстроен их соплеменниками, жившими в Британии, и предложил в ближайшее уже время попытаться установить контакт с тхарами Соединенного Королевства. Еще день ушел на завершение работ. Все камни, включая привезенные из лесу, были установлены на местах. Правда, отсутствие строительного опыта сказалось. Некоторые глыбы оказались закопанными на неодинаковую глубину, а часть, несмотря на все старания Фрота, накренилась. Весь следующий день пришлось исправлять огрехи. Тем временем те, кто не был занят установкой камней, насыпали над ямой, куда был сброшен прах дхарских витязей, большой курган. По указаниям Вара, вокруг кургана было выложено каменное кольцо, а сверху сделана небольшая площадка. На ней предстояло провести поминальную тризну, а затем установить памятник. К концу дня Фрод, Вар и Аск обошли воссозданное святилище, придирчиво рассматривая каждый камень. Заодно старик рассказал Фроду о смысле двух колец. Во время священнодействия члены племени имели право стоять в промежутке между первым и вторым каменными кругами. Гости, прибывшие на торжество, могли находиться только снаружи, а в центре у синего камня стоял Гекхен. Даже Дхарме, жрецы Тхори Арха, могли находиться лишь во втором ряду камней, между базальтовыми глыбами и оттуда в случае необходимости давать князю советы. Приходить к Ирга Арху во время обряда запрещалось под страхом смерти.